Жизнь и служение апостола Петра. В нашем предыдущем изучении жизни и служения апостола Петра мы рассматривали повествование, записанное в Деянии святых апостолов в 10 главе. Включение язычников в раннюю церковь на том же основании, как иудеев, именно через веру в искупительный труд Господа Иисуса Христа, было истиной нелегко понимаемой или уважаемой. Иудеи, как народ, считали самих себя особенно благословенными Богом и особенным народом Божиим. Эта истина, верная до и во время жизни Господа Иисуса Христа, теперь расширялась, чтобы включить всех людей везде, кто веровал. Апостол Павел, позже писавший церкви в Риме, провозгласил: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Апостол Петр был тем, кому Господь должен был преподать важный урок относительно его божеского плана. Петр принял Божий труд через Духа Святого и был готов оставаться в доме кожевника. В размышлении о путях Божиих он пришел в исступление, которое Господь употребил для приготовления его сердца для принятия вестников от римского сотника. Слово, которое получил апостол, было: «Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр в тот момент еще не знал, кого вестники представляют, поэтому мы должны заметить. Представление Корнилия вестниками. Домашние слуги стремились представить Корнилия в чудном свете пред апостолом Петром. Они видели и представляли его как справедливого в своих поступках с иудеями. Это намекает на то, что он не был надменным, хотя имел высокое положение в римских вооруженных силах. Он был человеком, боящимся Бога, хотя он не знал или не понимал путей Божьих, которые, он верил, находились в иудейской религии. И живой Бог содействовал его жизни, наставляя его, что он должен делать. Также ясно, что его образ жизни имел эффект на его слух, так как они, очевидно, разделяли желание сотника иметь больше света на духовные ценности. Апостол Иоанн, написавший Евангелие, носящее его имя, указал: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека». Корнилий мог выражать иллюстрацию посредством контраста истины, на которую апостол Павел обращает внимание, когда он обвиняет язычников в определенном грехе, а именно, что они содержали истину неправедности. «Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Корнилий желал познать истину. Он молился, выражал свое искреннее желание, в то же самое время стремился жить честно и искренне. Апостол Петр был избранным сосудом Божьим, чтобы принять свидетельство вестников и уверить их, что он придет с ними к их господину. Мы можем также заметить мудрость апостола Петра, когда он готовился ответить на выраженное желание вестников. Петр сознавал, что он делал что-то противоположное образу жизни иудеев. Он должен был войти в дом язычника. Вы знаете, что иудеям возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. Однако Петр имел ясное повеление от Бога идти, не сомневаясь. Поэтому Петр попросил некоторых избранных братьев иудеев сопровождать его в путешествии и быть свидетелями всего, что может произойти в результате или последствии этого посещения. Таким образом, если произойдет сопротивление со стороны руководства младенческой церкви в Иерусалиме относительно его поступка, Петр будет иметь тех, кто сможет и будет свидетельствовать за него. Эти свидетели слышали слова Корнилия относительно получения им видения и инструкции, чтобы послать за Петром. Точное описание ангельского посетителя будет замечено Петром и теми, то пошел с ним, чтобы их отчет о посещении и происшедшем всем можно было бы точно передать. Определенно бывают времена, когда необходимо употреблять большую осторожность и чрезвычайную мудрость, как проявил Петр в этом случае. Как часто происшедшее сообщается неправильно или без всякого основания на факты, потому что не хватает такой мудрости, проявленной Петром, в приобретении свидетелей для себя. Индивидуальный труд для Господа может быть обесчестен, и его служение повреждено, приступая к определенным деликатным обстоятельствам или проблемам без употребления всяких предосторожностей против ложного представительства. Несмотря на то, что Петру было ясно сказано «Встань, сойди и иди с ними», немало не сомневаясь, однако ему был дан хороший совет – попросить братьев сопровождать его. Мы также замечаем, каким образом апостол был принят, когда он пришел в дом сотника. Мы должны помнить, что Корнилий был необрезанным, без привилегий в иудаизме. Встретившись с ангельским посетителем, с повелением пригласить Петра, Корнилий теперь стоял пред ним. Все, что произошло, было сверхъестественным. Посещение ангела, ясная инструкция относительно приглашения личности, чтобы она объяснила истину, которую он желал разуметь, все произвело великое впечатление на ум римского сотника. В свете этого неудивительно, что он пал на колени пред Петром в отношении глубокого послушания. Рим славился своими богами. Петр быстро реагировал. «Встань, я тоже человек». Приветствие, предоставленное апостолу и его компаньонам, провозглашало смирение римлянина. Он привык к почести, оказываемой ему людьми. Но в присутствии Петра он был смиренный проситель, ищущий разумение путей Божиих. Определенно, этот эпизод напоминает нам, как другой сотник обратился к Господу о помощи в исцелении его слуги. В Евангелии от Луки 7 главе мы читаем о сотнике, проявившем свое смирение в присутствии или в приближении к Господу Иисуса. Он сказал, «Себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». В определенных обстоятельствах даже люди великой репутации и власти признают высший авторитет, чем их собственный. Признание апостолом Петром путей Господних. Это посещение дома сотника произвело исповедание из уст Петра. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Эта истина пришла к Петру с удивительной силой. Все предрассудки прошлого теперь исчезли, и это привело его к провозглашению ясной евангельской вести римскому сотнику и собравшимся с ним. Обратите внимание на слова Деяний святых апостолов 10 главы 43 стиха, что всякий верующий в него получает прощение грехов именем Его. Произошло изумление, когда Дух Святой сошел на всех собранных и реагирующих на проповедь Петра. Иудеи признавали, что Бог действовал в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на собравшихся верующих, и так в этом случае Дух Святой сошел на язычников. Немедленно однородность в событиях подчеркнула слова, сказанные Петром. Бог нелицеприятен. Провозглашение Евангелия Петр осторожно подчеркивал, что он был свидетелем Божьих действий и через Иисуса Христа ради греха человечества. Казалось, что Дух даже прервал апостола в его речи, садя на язычников, когда они достаточно услышали о вести к уверовавшим в искупительный труд Иисуса Христа. Теперь они были братьями во Христе, апостол и римлянин. Барьеры расы и религии или недостаток их сломаны. Петр пришел к сознанию, что как христианин он не имел права называть никакого человека скверным или нечистым. Какое чудное объединение служения было произведено для нас на Голгофе. Апостол познал в тот день, что христианство было великим уравнивающим фактором. Спасение стало реальным и эффективным в жизни людей таким точным образом, только через веру в искупительный труд Иисуса Христа. Аминь.